Холл был полон старых дам и священников. Лолита опустилась на корточки, чтобы осыпать ласками бледномордого в синих веснушках с черными висячими ушами кокер-спаниеля, который на флоре ковра прямо-таки таял под ее ладонью. Да и кто бы не таял, о мое бедное сердце. Я же тем временем прочищал горло и сквозь толпу себе путь к отельной конторе. Там лысый, поросячьего вида старик, все были стары в этой старой гостинице, осмотрел меня, подозрительного брюнета, с учтивой улыбкой, засим неторопливо достал мою исковерканную телеграмму, не поборол темных сомнений, обернулся, чтобы взглянуть на стенные часы, и, наконец, сказал, что очень извиняется, держал комнату с двумя постелями до половины седьмого вечера, а теперь она сдана. Церковный съезд, видите ли, совпал с выставкой цветов в Брайсленде. «Мое имя», — холодно перебил я, — «не Гумберг и не Гамбургер, а Герберт, то есть, простите, Гумберт. И мне все равно, пусть будет одиночный номер, только прибавьте койку для моей маленькой дочери. Ей 10 лет, и она очень устала». Розовый старец добродушно поглядел на Лолиту, которая все еще стояла на корточках, полуоткрыв губы, слушая в профиль, что говорила ей из глубин кретонового кресла хозяйка собаки, древняя старуха, обвитая фиолетовыми вуалями. Какие бы сомнения ни мучили подлеца, они рассеялись от вида моей арийской розы. Он сказал, что, пожалуй, найдется кое-что. Да, номер с двойной постелью. Что же касается кроватки... «Мистер Ваткинс, как насчет лишней кроватки?» Кроваткинс, тоже розовый и лысый, с белыми волосками, растущими из ушных и других дыр, подошел и заговорил, а я уже развинчивал вечное перо. Нетерпеливый Гумберт. «Наши двойные постели в сущности тройные», — уютно говорил он, укладывая спать отца и дочку. «Помнится, у нас как-то особенно большой был наплыв, и мы положили в одну постель трех дам и вот такую девочку, как ваша. Мне даже кажется, что одна из дам была переодетый мужчина, моя отсебятина. Впрочем, нет ли лишней койки в номере 49-м, мистер Швайн?» «Боюсь, ее дали семейству Свун», — сказал Швайн, первый из двух шутов. «Мы уж как-нибудь справимся», — сказал я. «Попозже к нам, может быть, присоединится моя жена». Но даже так, я думаю, мы справимся. К этому времени обе розовых свиньи уже забыли свое гумбергофобство. Медленным и ясным почерком злоумышленника я написал: «Доктор Эдгар Г. Гумберт с дочерью, 342 Лоун-стрит, Рамсдель». Ключ, номер 342, был мне мельком показан. Так фокусник показывает монету, которую он собирается спальмировать, и тут же передан дяде Тому. Лолита, оставив собаку, так и меня она оставит, поднялась с корточек, дождевая капля упала на могилу Шарлотты. Спустившаяся с небес миловидная негритянка отворила изнутри дверь лифта, и обреченное дитя вошло в него, а за ней последовали ее покашливающий отец и Том с чемоданами, как распяленный краб. Пародия на гостиничный коридор, пародия на тишину и на смерть. «Смотри, ведь это номер нашего дома!» — весело воскликнула Лолита. Двуспальная кровать, зеркало, двуспальная кровать в зеркале, зеркальная дверь стенного шкафа, такая же дверь в ванную, чернильно-синее окно, отраженная в нем кровать, та же кровать в шкафном зеркале, два кресла, стол со стеклянным верхом, два ночных столика — двуспальная между ними кровать, точнее, большая кровать полированного дерева с бархатистым покрывалом пурпурного цвета и четой ночных ламп под оборчатыми красными абажурами. Мне очень хотелось положить пятидолларовую бумажку на эту бледно-бурую ладонь, но побоялся, что такая щедрость может быть неправильно истолкована, а потому положил четвертак. Прибавил еще один. Он удалился. Щелк. Enfin seul.